Глава 3. Таинственный остров. А потом они поймали господина Соловья в Мэрии, где товарищи Попович и Никитич держали его за руки, а товарищ Муромец прилюдно выбил ему вставные золотые зубы. Счет от дантиста нам уже поступил. Так что товарищеский суд гражданину Муромцу на этот раз обеспечен. И никакие прежние заслуги, Илья Тимофеевич, вам не помогут. 3 суток домашнего ареста всем троим. Так, закончу хорошей новостью. Командир резко повеселел и, ласково прищурившись, обвел взглядом в раз насторожившиеся лица. В штабной палате, расписанной суровыми ликами ветеранов а-ля Палех, моментально установилась кладбищенская тишина. «Ну-с, орлы! Или никому не интересно, что за праздник пришел на нашу улицу?» Ответом было злобное молчание. Наученные горьким опытом предыдущих совещаний, все знали, что хорошие новости были глобальным и законченным свинством, которое им обычно пытались преподнести в наиболее удобоваримом виде. «Итак, господа и товарищи, нам ввели новую штатную единицу, командующую военно-морскими силами». «Бегущий по волнам», – донеслось из угла палат. «Кто-то хочет дать развернутый комментарий на гауптвахте?» – поинтересовался начальник отряда. Желающих не нашлось. «Какие будут предложения?» «Естественно, конструктивные», – уточнил командир. «Или вы сговорились в молчанку играть?» «Я же не с потолка взял эту должность. Это приказ». С этими словами начальник отряда выразительно кивнул на потолок, а потом зачем-то заглянул под стол. «А зачем нам отдел военно-личных сил?» – спросил вольный сын казахского народа Батырбек. «Военно-морских сил», – поправил командир. «И я очень рад, что хоть кто-то радеет за общее дело. Будем считать вашу кандидатуру утвержденной. Спасибо, Батыр, что вызвались добровольцем. Начальник штаба, попрошу оформить приказ по отряду и довести до всего личного состава». «Православные, что творится-то?» Неожиданно для всех истошно запричитал вольный сын степей. «Грех на душу берете, не простится вам!» После этих необдуманных слов, неотвратимо как цены на горючее, из-за стола начал подниматься насупленный Малюта. «Воздержитесь, товарищ Скуратов», – строго осадил командир маэстро заплечных дел. «Не надо брата убийства». «Не брат он мне», – хрипло выдохнул Скуратов. «Я не умею плавать, не умею это, ходить под парусом», – конючил Батыр. «Я в степи вырос, кумысом споен, верблюжьей колючкой вскормлен». «Жизнь научит. Да и мы поможем. Не так ли, товарищи? Навалимся всем миром», – приободрил новоиспеченного флотоводца Задов. «Не надо наваливаться. Лучше отправьте на передовую», – выл Батыр. «Знаем мы вашу помощь. Костей потом не соберешь». «Отправим, отправим. Даже не сомневайтесь. Всему свое время. Кстати, о парусе. Он вам, пожалуй, не понадобится, как и прочий такелаж. Отдел снабжения подберет что-нибудь понадежнее. На дне достаточно раритетов». «Титаник сгодится», – донесся из дальнего угла озвученный знакомым голосом доброжелательный совет. «Да кто ж там не угомонится-то?» – в сердцах бросил командир. «Все. От имени и по поручению поздравляю нашего начвоенмора с высоким назначением. Даже не сомневаюсь, что он справится. Свободны, орлы! А вас, товарищ Скуратов, я попрошу остаться». Первым из штабного зала вышел Батырбек. Он демонстративно попытался хлопнуть дверью. Но во всем нужна практика. А так как в юртах вместо дверей только полок, то для Батыра демонстрация обернулась унижением. Он прибольно прищемил себе пальцы и теперь остервенело дул на них, раздумывая, не взять ли больничный лист. За обозленным военмором, весело переговариваясь, потянулись остальные. Более всего народ недоумевал по поводу будущего нового транспортного средства. В конце концов, все решили, что карусель собирается поставить на давно обещанную профилактику.